«Есть, сэр», — отозвался Бобби. Он открыл дверь в каюту и ощутил порыв холодного воздуха изнутри. Клиенты играли на койке в джин-рамме. Один из них при этом уснул, а другой еще возился с картами. Из мусорной корзины вверх дном торчала пустая бутылка из-под водки. «Пусть они откажутся», — взмолился Бобби. Он не хотел снова укладывать леску и чистить рыбу. Кроме того, теперь рыбаки нализались, значит, обязательно будут ошибаться, и обязательно ему достанется за их ошибки. «Капитан просил узнать, не хотите ли вы еще порыбачить», — сказал Бобби. Клиент посмотрел на Бобби и нахмурился, словно не узнавая. «Что ловить?» — спросил он. «Рыбу». Человек на минуту задумался, потряс за коленку друга, но тот не просыпался. «А, иди ты», — ответил рыбак. «Есть, сэр». Бобби захлопнул дверь и крикнул Мадейросу. «Они сказали, спасибо, нет, они об этом пожалеют», — проворчал Мадейрос, наблюдая в бинокль за пикирующими чайками. «Там, похоже, настоящее чудовище». Бобби выплеснул на палубу воду, бросил ведро и смыл через шпигаты кровь и чешую. Несколько пятен засохшей крови остались на настиле. Бобби взял ведро, намотал на руку веревку и пошел на корму. «Эй, придурок!» — крикнул Мадейрос. «Ты не все вычистил?» «Да, сэр», — четко отозвался Бобби, — «поэтому я хочу достать еще воды». «Когда закончишь, принесешь мой спиннинг. Попробую пару раз забросить отсюда», — сказал Мадейрос, снова поднимая бинокль. «Давай», — со злостью подумал Бобби. «Может, ты уже настолько накачался, что оступишься и свалишься за борт, и синие разорвут тебя в клочья». На юте клубились выхлопные газы от работающего на холостом ходу двигателя. У Бобби слезились глаза, он не все различал. Чайки висели высоко в небе, подальше от ядовитого дыма. Волна в корму больше не била, лодка не двигалась, и мальчик, забрасывая ведро, не стал держаться за транец. Оно шлепнулось о воду дном и встало вертикально. Бобби дернул за веревку, чтобы опрокинуть ведро и наполнить его. Существо уже плыло в 10 футах от поверхности воды, когда большой предмет прекратил движение. Существо зависло. Его рецепторы искали признаки добычи, но ничего не находили. Существо поднялось на несколько футов и сквозь неподвижную воду смогло разглядеть отражение чего-то движущегося. На поверхности произошло возмущение, раздался негромкий звук, пошла рябь. Существо увидело нечто плывущее. Добыча! Существо метнулось вверх и впилось в нее когтями. Рот у него был открыт, нижняя челюсть выдвинулась вперед, и ряд треугольных зубов поднялся в положение для укуса. Ведро наполнилось, и Бобби потянул веревку. Но даже без учета сопротивления воды оно было тяжелым. 2 галлона весят 16 фунтов. Бобби выбирал веревку, меняя руки. Внезапно веревка сильно натянулась, словно ведро за что-то зацепилось. Затем оно дернулось прочь, как будто его заглотила огромная рыба. Бобби потерял равновесие, повернулся, чтобы ухватиться за транец, но был уже слишком далеко от него, и пальцы поймали только воздух. Бобби кувырнулся за борт. Шлепаясь в воду, он подумал: «Надеюсь, ведро досталось не очень большой синей». Существо погружалось по спирали, зажав добычу в когтях, вгрызаясь зубами в мягкую белую плоть. Оно всасывало, пило, жевало и глотало. К тому времени, когда существо достигло дна, оно уже не могло больше есть. Присев на песке на корточке, оно когтями и зубами разодрало добычу на куски. Один зуб застрял в хрящевой массе и сломался. Из следующего ряда выдвинулся другой и занял его место. Тони Мадейрос повесил бинокль на крюк, выключил передачу и передвинул рычаг на передний ход. Двигатель взревел, нос поднялся, а корма осела. «Черт побери! Где моя удочка?» — заорал он, не глядя вниз. Ответа не последовало. Часть 4. Хищники. Когда Чейз направил Уэйлер к причалу, сразу после полудня, он увидел госпожу Бикслер, спускающуюся по тропинке к доку. Она несла древнюю плетеную корзинку для пикников, и Саймон знал, что там. Сандвич, термос с ледяным чаем, моток лески, а также шкурка от копченой грудинки, говяжий жир, либо черствый хлеб. Госпожа Бикслер любила проводить час ленча вручную забрасывая с дока леску на мелкую рыбку для кормежки цапли. Цапля увидела, что она приближается, и в припрыжку устремилась к доку. Выключив мотор, Чейз услышал лай, доносящийся из бухты за холмом. «Похоже, доктор Мэйси со своими морскими львами добрались живыми и невредимыми», — заметил он госпоже Бикслер. «Ага, и она, и весь бродячий зверинец». «Это морские львы лают?» — возбужденно спросил Макс. «Можно мне их посмотреть?» «Конечно», — ответил Чейз. «Но не забывай вести себя прилично. Представься, мы с доктором Мэйси не знакомы». Макс кивнул, спрыгнул с Уэйлера и побежал по тропинке вверх. Госпожа Бикслер заглянула в лодку. «Кто-то был в убийственном настроении?» — заметила она, указывая на мертвых животных, двух чаек и детеныша дельфина. «Кто-то или что-то?» Чейз поднял маленького дельфина. Тот был менее 3 футов длиной, гладкая кожа, глинцевитого серо-стального цвета при жизни, сейчас казалась блеклой и тусклой, как пепел сгоревшего древесного угля. На спине остались глубокие рваные раны, живот разодран. «Я захватил его, чтобы доктор Мэйси взглянула. Она больше меня знает о млекопитающих. Что она скажет, чего не сказал бы любой другой? Кто-то забил малыша, как мясник». «Да, но кто?» Чейз бросил дельфина обратно в лодку. «Я заморожу его, пока мы не сможем сделать нормальное вскрытие». Он шагнул на причал, закрепил носовой и кормовой концы и поднялся по ступенькам дока. «Вы устроили Мэйси?» — спросил он. «Я показала ей, что где. Длинный сложил вещи. На что она похожа?» Госпожа Бикслер пожала плечами. «Вроде полна энтузиазма. Одета, словно собралась на сафари. Но, по крайней мере, не кичится своими учеными степенями, как большинство из них». Чейз поднялся на холм, и когда достиг вершины, услышал голос Макса. Сначала ему показалось, тот кричит, но потом он понял, что слышит не крики, а смех. Он посмотрел вниз и увидел Макса, который стоял по плечи в бассейне, построенном для морских львов, и барахтался в воде. Вокруг него мелькали 4 темных тела, атаковали под водой, приближались сзади на поверхности, ловко уклоняясь от его ответных бросков. На срезе бассейна стояла женщина. Она делала знаки морским львам и смеялась вместе с Максом. Поскольку ни она, ни Макс его не заметили, Чейз имел возможность, спускаясь с холма, разглядеть женщину. Высокая и крепко сложенная, Аманда Мэйси походила на модель из каталога одежды для путешественников. На ней были высокие мокасины, походные шорты по колено, рубашка защитного цвета с погончиками. С шеи на цепочке свисали солнцезащитные очки. На руке поблескивали часы из нержавеющей стали для подводного плавания. Ноги у доктора Мэйси оказались мускулистые, загорелые, волосы короткие, высветленные солнцем. Она выглядела моложе, чем он представлял, хотя Чейз не знал, почему решил, что она должна быть его ровесницей или старше. Он пытался разглядеть ее лицо, но доктор Мэйси стояла спиной. В мозгу Чейза неожиданно прозвучал сигнал тревоги, тревоги неожиданного рода. «Боже!» — подумал он, медленно приближаясь. — Пусть она окажется некрасивой. Для некоторых мужчин решающее значение имеет женская грудь, для других — зад, руки, бедра или ступни. Чейз никогда не мог устоять против милого личика. Всю жизнь он оставался жертвой женских лиц, совершенно неразумно, и, зная, что неразумно, он не обращал внимания на невротичность, легкомыслие, тупость, жадность или тщеславие, часто скрывавшаяся за их красивой кожей. Ему предстояло работать с этой женщиной 3 месяца. Меньше всего он хотел осложнений, связанных с влюбленностью. Макс увидел Чейза и закричал «Па!», и доктор Мэйси обернулась. Чейз с облегчением выдохнул. У нее было симпатичное лицо, привлекательное, с правильными чертами, но не из тех, что сразу заставляют сердце биться чаще. Он протянул руку. «Саймон Чейз». «Аманда Мэйси», — представилась она, сопровождая слова крепким, уверенным рукопожатием и улыбкой. Помады на губах не было. «Вижу, Макс не очень стесняется». «О, он был чрезвычайно вежлив», — сказала Аманда. «Светскую беседу прекратила я, объяснив, что если он хочет узнать морских львов, наилучший способ — прыгнуть прямо к ним в воду. Между прочим, в воде он как дома, а по отношению к животным, кажется, одареннее, чем большинство детей, они сразу приняли его». «Па!» — крикнул Макс. «Смотри!» Чейз посмотрел на бассейн. Два морских льва расположились перед Максом, высунув головы из воды. Мальчик плеснул в одного, и внезапно оба льва словно взорвались, хлопая ластами и окатив Макса водой, будто задира на детской площадке. Тот зашелся в смехе и скрылся под водой. Львы устремились за ним, толкая шелковистыми телами. «Восхитительно!» — заметила Аманда. «Обычно они долго никому не доверяют. Должно быть, чувствуют доброту, что-то невинное в детях. Во всяком случае, в этом ребенке. Они не кусаются?» «Это спрашивает отец, а не ученый, верно?» — засмеялась Аманда. «Верно», — согласился Чейз. «Единственные причины кусаться у разумных млекопитающих вроде этих — ради питания, из страха или из-за самки. Мои все четверо девочки, так что насчет сексуальной агрессивности вопросов нет. Их хорошо кормят, и бояться им нечего».